Намерение. Наш разум, засыпая, каждый день простодушно попадает в одну и ту же ловушку. Пока мы спим, нам в голову не приходит критически взглянуть на происходящее. Несмотря на то, что во сне часто происходят причудливые события, мы воспринимаем их как нечто обыкновенное. Мы не привыкли подвергать сомнению реальность происходящего. Дети в возрасте до 4 лет не различают сна и бодрствования. Представьте себе, чтобы убедить разум в том, что сон нереален, потребовалось 4 года. Разум привык все контролировать. Но есть один вопрос, который всегда проходит через контроль без проверки. А происходит ли это на самом деле? Именно поэтому разум постоянно попадает в ловушку сновидения. Когда мы осознаем, что спим, бессознательный сон превращается в осознанное сновидение. В осознанном сновидении человек обретает способность управлять ходом событий. В реальности, как и во сне, чаще всего происходит бессознательное сновидение наяву. Чтобы выработать у себя привычку просыпаться как во сне, так и наяву, необходимо постоянно задавать себе вопрос о реальности происходящего. Отвечайте на вопрос не машинально, а осознанно. Для многих сновидцев фактором, пробуждающим осознанность, является распознавание во сне аномалий, несоответствий и странностей. В большинстве случаев такие вещи не замечаются и воспринимаются спящим как вполне нормальное явление. Именно поэтому следует приучить себя придирчиво оценивать ситуацию и отвечать на вопрос добросовестно. Какой бы совершенной биологической системой ни был ваш мозг, он не в состоянии хранить в себе все, что мы можем воспроизвести в своей памяти. Тем более, он не может синтезировать такую совершенную виртуальную реальность, как сон. Сознание самостоятельно ничего не воображает, а напрямую подключается к пространству вариантов, которое содержит всю информацию. Мозг хранит не саму информацию, а некое подобие адресов к информации в пространстве вариантов. Поэтому и сны мы не воображаем, а смотрим, как в кино. Известно, что во сне человек может наблюдать картины, взятые как будто не из нашего мира. Например, во сне человек может видеть архитектурное сооружение во всех деталях. Причем совершенно ясно, что видеть такое он в принципе нигде не мог. Если сон – это имитация реальности нашим мозгом, тогда откуда берутся образы, которые человек никогда не мог наблюдать? Сны не являются иллюзиями в обычном понимании этого слова. Разум не воображает свои сны. Он их действительно видит. Сны показывают нам то, что могло бы произойти в прошлом или будущем. Будущее в пространстве вариантов слишком многообразно, поэтому нет никакой гарантии, что во сне мы увидели именно грядущий сектор, который будет реализован. Смежные сектора в самом деле содержат сходные сценарии и декорации. Значит, если увиденный сектор лежит недалеко от текущей линии жизни, тогда он может содержать информацию о грядущих реальных событиях. Однако нет никакой гарантии, что увиденный сектор действительно лежит близко к текущей линии. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он может лишь собрать новую версию дома из старых кубиков. Разум владеет только примитивной информацией об этих кубиках и о том, как их собирать. Если требуется что-то вспомнить, разум обращается к душе, а та настраивается на соответствующий сектор. Но то ли душа плохо умеет настраиваться, то ли разум плохо помнит адреса, то ли душа и разум не могут между собой договориться, в результате мы имеем то, что имеем. Память наша несовершенна, и озарения нас посещают нечасто. В реальной жизни поведение человека контролируется разумом. Когда разум видит сны, он выступает лишь в качестве пассивного наблюдателя. Он не контролирует ситуацию, а принимает все как должное. Варианты сценария выбираются в соответствии с мыслями и ожиданиями. Именно мысли и ожидания являются той движущей силой, которая крутит киноленту сновидений. Как в бессознательном, так и в осознанном сновидении могут случаться невероятные вещи, потому что разум допускает такую возможность. Во сне возможно все, потому что сновидение – это путешествие души в пространстве вариантов, а там имеется любой сценарий. По этой причине в осознанном сновидении можно намеренно изменять сценарий. На самом деле сценарий не изменяется, он выбирается намерением. В реальности невозможное становится возможным по тому же принципу. Путешествие души в пространстве вариантов не обременяется инертностью материальных объектов. Поэтому сновидения так пластичны. Заказанный сценарий реализуется мгновенно. Намерение является той движущей силой, которая переносит сновидящего в сектор с соответствующим сценарием. В реальной жизни то же самое. Отличие только в скорости исполнения сценария. Что есть в ваших мыслях, то вы и получаете, рано или поздно. Гораздо важнее научиться пробуждаться в реальной жизни, чем в сновидении. Сновидения имеют лишь косвенное отношение к трансерфингу. Наша задача – не убежать от жестокой реальности в мир сновидений, а сделать для себя комфортной саму реальность. Не нужно бояться сновидений, но и не следует относиться к ним беспечно. Если вы при упоминании об осознанном сновидении испытываете душевный дискомфорт, значит, вам не следует этим заниматься. Сновидение без активного вмешательства разума намного безопасней. Наши мысли направляют наше движение в пространстве вариантов. Во сне это движение не тормозится инертностью материальной реализации. Малейшее дуновение мыслей мгновенно переносит сновидящего в соответствующий сектор пространства. В реализованных секторах все происходит не так быстро из-за тяжеловесной инертности материи. Но в реальности работает тот же принцип. Наши мысли оказывают непосредственное влияние на ход событий нашей жизни. Сами по себе мысли мало что значат. Мы ведь не добиваемся желаемого одним лишь размышлением. Но очень часто мы не достигаем цели лишь потому, что недостаточно настойчиво стремимся к ней. Многие цели просто не успевают реализоваться, если человек быстро остывает, махнув рукой на «безнадежное» в кавычках дело. Вы даже можете припомнить из своей жизни ситуации, в которых желаемое приходило к вам с опозданием, когда уже и надежда угасала, и вы забыли про свой заказ. Еще одна характерная ошибка многих людей состоит в стремлении добиться всего и сразу. Если поставлено много целей, никак друг с другом не связанных, тогда вся мысленная энергия бесполезно распыляется в пустоту. Течение вариантов не позволит вам плыть одновременно в разные стороны. Настройка на целевой сектор работает наиболее эффективно, когда все устремления направлены к одной конкретной цели. К реализации цели приводит не само желание, а установка на желаемое, решимость иметь и действовать. Сами по себе желания ничего не значат в процессе реализации цели. Желание – это лишь пена на гребне волны намерения. Реализуется не желание, а намерение. Напротив, чем сильнее желание, тем активнее противодействие равновесных сил. Желание направлено на саму цель, а намерение – на процесс достижения этой цели. Желание реализует себя в создании избыточного потенциала. Намерение реализует себя в действии. Намерение не рассуждает, достижима цель или нет. Решение уже принято, поэтому остается только действовать. Если вы во сне, желая взлететь, будете раздумывать, возможно это или нет, у вас ничего не выйдет. Чтобы полететь, нужно просто поднять себя в воздух намерением. Выбор любого сценария в сновидении осуществляется не желанием, а твердой установкой получить желаемое. Вы не рассуждаете и не желаете, а просто имеете и действуете. Выбор – это не желание, а ваша решимость иметь и действовать. Желание реализует себя в создании избыточного потенциала, собственно, желания достичь цели. Намерение не создает избыточный потенциал, потому реализует себя в действии. Желание и действие соединяются в намерении. Намерение в действии рассеивает избыточные потенциалы. Просьба, как и желание, не имеет силы. Просить у высших или других подобных сил нет никакого смысла. Жалобы, просьбы и требования являются изобретениями маятников для сбора энергии с людей. Мысли, оформленные в слова «дай» или «хочу», автоматически создают избыточные потенциалы. Никому не нужны ваши претензии, обиды и стенания. Благодарность – да, потому что благодарность по своему качеству стоит близко к безусловной любви. Искренняя благодарность – это излучение созидательной энергии. Решая проблему, действуйте. Раздумывая над сложностью проблемы, вы создаете избыточный потенциал и отдаете энергию маятнику. Действуя, вы реализуете энергию намерения. Как известно, глаза боятся, а руки делают. Реализуя намерение, доверяйте течению вариантов, и проблема разрешится сама. Ожидание, беспокойство и раздумья создают напряженность и отнимают энергию. Намерение в действии, напротив, рассеивает энергию потенциала и закачивает ее в энергетическую оболочку человека. Вы можете убедиться в этом на примере обучения. Зубрежка отнимает много сил и мало что дает. Зато обучение в действии, когда выполняется практическая работа или решение задач, не только не истощает, но приносит вдохновение и удовлетворение. Намерение разделяется на внутреннее и внешнее. Внутреннее намерение подразумевает активное воздействие на окружающий мир. Это решимость действовать. Внешнее намерение – это решимость иметь, когда мир сам подчиняется воле человека. Внутреннее намерение – это концентрация внимания на процессе своего движения к цели. Внешнее – концентрация внимания на том, как цель реализуется сама. Внутренним намерением цель достигается, а внешним

так работает внешнее намерение помимо воли разума. Разум способен усилием воли заставить работать внутреннее намерение. Внешнее же намерение приказам не подчиняется, а появляется произвольно, как результат согласия души и разума. Все люди продолжают спать в реальности в той или иной степени. Когда вы с кем-нибудь разговариваете, вы очень крепко спите. Вы с головой погружены в игру. В какой-то степени вы, конечно, понимаете, что происходит, но объективно оценивать ситуацию и действовать не способны, потому что не смотрите на игру со стороны, а играете сами. Вот сейчас вы можете встрепенуться и сказать себе: «Я отдаю себе отчет, что делаю и что в данный момент происходит». Но потом вас отвлечет какой-нибудь человек, проблема или событие, вы погрузитесь в игру с головой и заснете. Вы будете спать до тех пор, пока находитесь на сцене и добросовестно исполняете свою роль. Проснетесь вы тогда, когда спуститесь в зрительный зал и растормошите своего смотрителя. Находясь в зрительном зале, вы по-прежнему будете продолжать играть свою роль, говорить нужные слова, выполнять необходимые действия, подчиняться установленным правилам. Но теперь вы будете играть осознанно, а значит, отстраненно. Вы сдаете себя в аренду и трезво оцениваете, что происходит. В бессознательном сновидении сон с вами случается. Внешние намерения действуют независимо от вашей воли, и вы ничего не можете с этим поделать. В осознанном сновидении вы спускаетесь в зрительный зал и управляете сценарием сознательно. Внешнее намерение не то чтобы подчиняется вашей воле, а просто не идет с ней вразрез. Внешнее намерение требует более высокой степени осознанности. Как в осознанном сновидении, так и в реальности, чтобы обрести контроль над внешним намерением, необходимо проснуться. Во сне вы действуете так же, как привыкли действовать в реальности. Но поскольку во сне возможно все, гораздо эффективнее будет использовать внешнее намерение. Вы можете спокойно повернуться к противнику и легким усилием воли представить себе, что он самоустраняется или превращается, например, в лягушку. В данном случае вы не стремитесь именно превратить его в лягушку. Вы представляете, что он превращается. Другими словами, допускаете такой вариант. Если разум полностью допускает какой-нибудь вариант развития событий, душа тоже не будет возражать. Единство души и разума порождает внешнее намерение, и оно реализует выбранный сценарий. Внешнее намерение возникает не в результате волевого усилия, а как следствие единства души и разума. Внутреннее намерение – воля. Должно быть направлено только на достижение этого единства. В этом смысле внешнее намерение не порождается волей и действует как бы независимо от воли. Человек отличается от животного не столько уровнем интеллекта, сколько степенью осознанности. Животные пребывают в более сонном состоянии. Их поведение в основном определяется стереотипными сценариями, заложенными природой, и проявляется в виде инстинктов и рефлексов. Человек в этом отношении более проснувшийся. Он в большей степени осознает самого себя как личность и свое место в этом мире. И все же уровень осознанности человека еще очень низок. Человек играет свою игру, находясь на сцене. Он всецело поглощен этой игрой.

Внешнее намерение – это и контроль, и одновременно отказ от контроля. Воля действовать и отказ от силового давления. Решимость иметь и отказ от стремления добиваться. Для разума это нечто новое и непривычное. Человек привык всего добиваться внутренним намерением. Как же добиться баланса и совместить решимость иметь с отказом от прямого воздействия? Необходимо соблюдать равновесие намерения. Это означает хотеть, не желая, заботиться, не беспокоясь, стремиться, не увлекаясь, действовать, не настаивая. Формулировка «если очень хочешь, обязательно добьешься» будет работать совсем наоборот в случае, если хочется просто панически и предпринимаются судорожные попытки получить желаемое. Паника здесь возникает из-за того, что нет твердой веры в то, что желание исполнится. Сравните две позиции. Первое. Я очень хочу этого добиться. Для меня это вопрос жизни и смерти. Для меня это крайне важно. Я во что бы то ни стало должен это получить. Я приложу для этого все усилия. Второе. Ну ладно, я решил для себя, что я это получу. Ведь я хочу этого. Так в чем же дело? У меня это будет. И точка. Желание еще тем отличается от намерения, что не исключает вероятность неисполнения. Если мы чего-то желаем, и это трудно получить, тогда хочется еще больше. Намерение не верит и не желает, а просто действует. Намерение предполагает, что все уже решено. Я просто решил, что так будет. Это уже почти свершившийся факт. Это спокойное сознание того, что будет так, как я решил. Секрет исполнения желания состоит в том, что от желания нужно отказаться, а взамен взять намерение, то есть решимость иметь и действовать. Внешнее намерение указывает на возможность реализации мысленных установок. Точно так же сила тяжести указывает на возможность упасть с крыши дома. Если внутреннее намерение – это решимость действовать, то внешнее – это скорее решимость иметь. У вас есть решимость упасть – разбегайтесь и падайте. У вас есть решимость оказаться на земле – отпустите свою хватку и отдайте себя силе тяжести.